«Но мы же не пьяны», – прошептал младший лейтенант. «Не переживай, младлей, будешь», – пообещал я. «Ну так как, господа военнослужащие, будем решать, по второму варианту», – еще тише прошептал офицерик. «Вот и славненько. Зяма, отдай товарищам их причиндалы, и пусть топают с миром». Зяма, предварительно разрядив и автоматы, и пистолет, вернул патрулю их оружие и пообещал: «В госпиталь лучше не попадайте, сгною всех». Патрульные схватили оружие и, не зарядив его, ломанулись в сторону штаба. «Саник, как ты думаешь, сдадут они нас?» – поинтересовался Марса, глядя вслед улепетывающему патрулю. «К гадалке не ходи, и чего делать будем? Радоваться жизни и бить морду зяме. А комендатура?» – не отставал Марсель. «Петюня, позвал я радиста, ты с какого момента писал нашу беседу?» «Как зяма былину затянул, так диктофон и включил. Такой шедевр необходимо сохранить для потомков. Вот, хоть один истинный ценитель еврейского устного творчества нашелся». Порадовался зяма. «Слышь, ты, баян еврейский, еще одна такая былина, и я тебе сам морду начищу. В какой стране я живу?» — запричитал зяма. «Таланта всяк норовит обидеть, а выпить никто не предложит». Я смотрел на Борьку и прекрасно понимал: пугать его бесполезно. Пройдут сутки, и наш русский еврей опять вляпается в разборки, и я опять пойду его отмазывать. Этот процесс бесконечен, как закат и рассвет, как смена времен года, как: «Димон, собака, а ты как допустил подобное поведение со стороны майора Зимовича?» — вспомнил я про затихшего мамилюка. «Ты чего, командир, охренел?» — ответил тот. «Как я целому майору глотку заткну? Ух, ты!» — притворно удивился Ильдар. «Значит, как в госпитале спирт жрать и медсестер отбивать, так мы все равные среди первых. Мы все бармалеевские, мы все разведчики. А как бздюли огребать, так я человек маленький». «Так, татарин», — заступился за напарника Олег, — «ты чего не в свое подразделение с разборками лезешь? Вон у тебя целый майорский еврей или еврейский майор беспредел чинит, вот его и воспитывай». «Апа», — принял вызов Ильдар. «Я вижу, рядовой состав начинает опухать, гидра анархии поднимает голову. Брейк», — скомандовал я. «Закончили дурачиться. Микола, будь добр, узнай насчет жратвы. Зяма, Ильдар, осмотр всех бойцов. Мамилюк, Олег, проверяйте оружие. Петюня, Вартанчик, где связь? Остальные чешем репу, из чего сделать летний душ». «Ломанулись. Хохол, ты куда поперся?» — остановил Миколу Ильдар. «Ты первый на медосмотр». «Так я на кухню». «Обождет твоя кухня. Болячки свои покажи, а потом вали хоть куда». Микола, чертыхаясь, начал снимать футболку. Через пару часов, плотно позавтракавшие и помывшиеся, за кладбищем обнаружился небольшой пруд. Сели мы думать, с чего начать. Пошел мозговой штурм. «Саша», — взял слово мамилюк, — «нам бы на стрельбище сходить. Я из весла уже 3 дня не стрелял. Квалификацию не потерять бы. И штангу бы где-то раздобыть. Или гири», — попросил Вартанчик. «Пилюлькины, а вам чего для счастья не хватает?» — спросил я у медиков. «Машины», — ответил Ильдар. «До местного госпиталя 5 километров. Нам бы там показаться. У зямы в этом госпитале кореш служит. Он нас и к делу пристроит, и полезностями всякими поделится», — закончил Ильдар, намекая на спирт. «Насчет поделиться, это ты загнул», — поспешил огорчить его зяма. «Там такой куркуль, снега зимой не выпросишь». «Как звать куркуля?» — «Заместитель главного врача Бронштейн, Лейба Давидович», — намекнул я на Троцкого. «Нет», — усмехнулся зяма, — «Владимир Петрович». «Тогда порешим так. Я, Марса, Микола, Термит и Петюня сейчас выдвигаемся в штаб, а я зэ знакомиться с коллегами», — пояснил я Термиту. «Петюня будет пытать радистов, Микола выбивать у тыловиков машину, а мы с Марсей будем близко знакомиться с местными офицерами и рекрутировать жертв для группы прикрытия. Остальные отсыпаются и следят, чтобы зяма опять кому-нибудь в морду не засветил». 20 минут потратили мы на сбор и выдвинулись к заданным объектам. К этому моменту вокруг нас уже кипела армейская жизнь. Там и тут орали офицеры и сержанты, где-то рычала техника, нечасто мимо проезжали машины. «Саник», — Марса щурился от утреннего солнца, — «ты заметил, что первое любопытство, которое возникает у местных, сменяется неким ступором, если не страхом, когда они понимают, кто мы? Есть такое дело. Может, они нашего Миколу пугаются?» — предположил Петюня. «На себя посмотри, Квазимода», — вяло огрызнулся тот. «Сашка, зря вы с Марси парадку надели. Это она так всех пугает. Местные же видят, что топают 2 мабутейских майора. Надо поглядеть, кто такие, а у каждого из майоров на рукаве «Урал» написано. Тут и морпехи бы напугались. Сомневаюсь, не согласился Марса. Морпехи и без парадки знали, кто мы, и чего-то ни одна зараза не пугалась, перли как носороги. Микола, в чем-то я с тобой согласен, но есть пара нюансов. Во-первых, при знакомстве со штабными нам не придется объяснять, кто мы и откуда. По нам и так все сразу видно. А во-вторых, что самое главное, ну не мог я друга своего лишить такой замечательной возможности покрасоваться в новой форме, с майорскими погонами, с шевроном «Урал» на правом рукаве. Чего? Покраснев, затянул Марса под общий хохот. Шучу, поспешил я его успокоить. Парадка и погоны тут ни при чем, я же понимаю, что все дело в шевроне. Помолчав, Марса заржал вместе со всеми. Подшучивая друг над другом, добрались до штаба. «Микола, ждите тут», — попросил я. «Только помни про слова Зимина, насчет самоутверждения местных, именно». Продвигаясь к кабинету подполковника Карачева, мы ощущали себя музейными экспонатами. Все, кто нас видел, останавливались и очень внимательно рассматривали. Судя по реакции 90% зрителей, наш вид сильно не соответствовал той информации, что была сообщена местным. Разочаровали мы аборигенов, но аборигены не разочаровали нас. Не первый раз мы сталкивались с подобной реакцией. Не первый раз нам придется доказывать факт того, что все услышанное о нас – это не более чем детская страшилка. Реальность же просто ужасна. Увидев нас, подполковник Карачев вздрогнул. Мы недоуменно переглянулись. Испугался он, что ли? В любом случае, это хорошо. Нужно этим пользоваться. Здрав будь, воевода. Поприветствовал я Карачева. Как служба? Не проказничают ли подчиненные? Не одолевает ли враг постылый? Не мучает ли геморрой? Или прострелы в пояснице? Моментально поддержал меня Марса. Пока он соображал, кому первому ответить, мы уже уселись за стол перед ним. «Доброе утро», — наконец сообщил он. «Чем обязан?» «Видишь ли, запнулся я, сообразив, что не знаю Карачева по имени. Тебя, мил человек, как звать величать? Валерий Всеволодович. Но можно Валерий. Я, Александр, он, Марсель. Слушаю вас. Вопрос номер раз. Нам полагается две легковые машины. Где бы их забрать? Вопрос номер два. Связи у нас нет. Своего радиста мы привели. Куда его направить? Из той же серии будет вопрос о сапере. Четвертый. Как попасть на стрельбище? Наши снайперы закисли. Надо бы и мудаль молодецкую потешить. И пятый. Нам нужны люди. Человек 40. Для чего? Удивился Валера. Баню будем строить, вкратчиво сообщил Марса. Какую баню? Опешил Карачев. Обычную, русскую, с парилкой, бассейном и комнатой отдыха, а еще сортир, на 10 посадочных мест. Карачев таращился на нас, как на умалишенных. Шутка юмора не прошла. Валера, расслабься, посоветовал Марса. Шучу я, люди нам нужны для тренировки группы прикрытия. Зимин сказал, что в верхах этот вопрос утрясен. Валера судорожно вздохнул, отхлебнул чаю из кружки и, оправдываясь, затараторил. «Машины я вам выпишу. 10 минут. Пойдете, в гараже получите. Радиста и сапера проводит мой помощник. Насчет стрельбища это тоже к нему. А вот людей дать не могу. Это не в моей власти. А в чьей?» – поинтересовался Марсель. «Это к майору Донских. Где его можно найти?» «Дальше по коридору. Последняя дверь налево». «Хорошо», – кивнул я. «Давай так, ты сейчас бумаги на машины оформляй, а мы пока к вашему работорговцу сходим. Потом к тебе заскочим за бумажками и за помощником. Добро, вот и славно». Выйдя в коридор, Марса резюмировал. «Блин, малохольный какой-то, не дай бог с ним на задание идти. Не накаркай», — поежился я. И ведь, как показало ближайшее будущее, накаркал таки Марса, и очень сильно. Из-за указанной Валерой двери раздавался хохот в раскладе на две луженые глотки. Я толкнул дверь, но она оказалась закрытой. Тогда Марса со всей дури саданул по ней кулаком. Дверное полотно задрожало, смех прекратился. «Это кто там такой борзый?» – озвучил свой вопрос хозяин кабинета. «Это кто там такой тупой?» – спросил я в ответ. «Сова, открывай!» – поддержал меня Марса. «Медведь пришел. Судя по всему, товарищ Донских являлся самым грозным из офицеров здешней десантуры, и теперь этот товарищ пребывал в легком замешательстве от наглого-то на гостей. Дверь осторожно приоткрылась. А, спецназеры пожаловали. Чего нужно? Открывай, мамаша, двери. Дочка пьяная пришла, ответил я Донских и толкнул дверь. Она не поддалась. Донских упорно не желал пускать нас внутрь. Майор, если не хочешь нас впускать, то выходи в коридор. Через дверь мне с тобой разговаривать ни разу не охота, попросил я хозяина. Хозяин молчал. Хозяин с удивлением рассматривал иконостасы у нас на мундирах. Майор, гаркнул Марса. А, проснулся он, ты впускать нас собираешься? Донских помялся, но сделал шаг назад и полностью открыл дверь. Как и ожидалось, в кабинете был майор Чагадаев. Мы вошли вслед за хозяином. Господа десантники, наше почтение, поздоровался я с майорами. И вам не хворать, кисло ответил Чагадаев и так же, как и Донских, зацепился глазами за награды. Не обращая внимания на реакцию второго офицера, мы прошли к столу и спокойно разместились. Слово взял Марса. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу, порадовал он окружающих своими познаниями в творчестве Булгакова. Чего? Одновременно спросили десантники. Марса, не дави интеллектом. Короче, мужики, ваш малохольный подполковник сказал, что в этом кабинете размещается самый богатый работорговец в вашем подразделении. Десантура молчала. Мы ждали. Малохольный, это Карачев? Наконец спросил Донских. Мы закивали в знак согласия. И опять тишина минуты на три. А про торговлю рабами я так и не понял. А ты, Руслан? Нет. Странные они, да? Поддержал Чагадаев друга. Короче, спецура, мозги мне не трахаем. А прямо говорим, чего приперлись. Тебя, майор, по имени как? Поинтересовался я у Донских. Для тебя, спецназер, я, майор Донских. А он, Донских, ткнул пальцем в сторону Чагадаева, майор Чагадаев. Я удивленно посмотрел на майора Донских, глянул на Марсю, который с трудом прятал улыбку, и ответил. Тогда для вас, господа десантники, отныне, присно и во веки веков, я, Бармалей, а он, я ткнул локтем Марсю, сикач. Аминь. Подытожил Марсель. Вид у десантников стал несколько пришибленный. «Так ты и есть Бармалей?» – сдавленно спросил Чагадаев. «Верно, майор Чагадаев. А теперь у меня к майору Донских вопрос интимного плана. Мне нужны его бойцы. РЛ-40. Будем из них комитет по встрече и проводам делать. Посему нижайше прошу выделить мне искомых солдатиков». Донских, судя по всему, хотел ответить мне грубой матом. Но известие о том, что перед ним сидят два офицера, которые, среди прочего, объявлены в международный розыск как военные преступники, не позволило воспользоваться свободой слова, гарантированной ему Конституцией. Он проглотил рвущийся мат и сдержанно ответил: «Нет у меня свободных людей, майор Донских», самым елейным голосом начал я не прошу дать лучших, отдай кого не жалко, еще лучше, тех, кто ничего не умеет, в десанте таких нет». С обидой, резко бросил Донских, у нас служат лучшие, тогда отдай худших из лучших, наверняка в последнем пополнении есть такие, мне много не нужно, я не жадный, и офицера, самого завалящегося, можно Гореева им спихнуть, моментально сообразил Чагадаев. Помолчи, рыкнул Донских, вот, поддержал я почин Чагадаева, первая жертва найдена, давайте поморщим мозг и солдатиков найдем. Судя по лицу Донских, он много, очень много чего хотел мне сказать, но сдерживался, и это его бесило. «Хрен с вами», — сдался он, — «найдете лейтенанта Гореева и отберете вместе с ним 40 бойцов из последнего пополнения. Я распоряжусь». «Спасибо, добрый человек», — поблагодарил его Марса. «Родина этого не забудет, но и не вспомнит». Донских молчал. «Саник», — спросил Марса, — «когда мы вышли в коридор, надо бы узнать на всякий случай, чего же наплело местным их руководство про нас. Такой реакции я даже у пехоты не видел. Разберемся. Пошли к Карачеву». У Карачева мы получили два распоряжения на машины и, забрав его за мульку, вышли на улицу. Мои архаровцы сидели в тени. Тихо, мирно, как пай-мальчики. Жестом подозвал их к себе. Пока те, не спеша, двигались, поспешил познакомиться с заместителем Карачева. Замулька являл собой высоченного и худющего лейтенанта. Конопатое лицо, курносый нос, на котором держались очки с толстенными линзами, и умные глаза, в которых еще светилось детское любопытство. Любопытство, не ведающее страха. Замульке было, максимум, года 22. «Лейтенант, тебя как звать?» «Исаев Николай, товарищ майор», — представился он. «Очень хорошо. Давай, Исаев Николай, рассказывай, где у вас гараж, саперы, связь и стрельбище? И самое главное, где обитает первостатейный кусок дряни по фамилии Гореев? А откуда вы про Гореева знаете?» Удивился он. «Интуиция, помноженная на опыт», сообщил я. Исаев еще что-то хотел спросить, но подошли бойцы. «Ну чего, командиры, «Будет нам счастье или самим придется все выбивать?» – грустно спросил Микола. «Будет, будет», – обрадовал его Марса. «Сейчас лейтенант нам его и обеспечит, и бойцов дадут», – не поверил Микола. «А как же?» – хохол задумался, а потом с улыбкой поинтересовался. «Отходы? Даже лучше. Инвалиды детства, один инвалид, лейтенант Гореев. Такого еще не было», – рассмеялся Микола. «Считай, что это шанс повысить свои навыки воспитателя», – сообщил ему я. «Лейтенант, куда нам двигаться?» «К машине», — показал он рукой, с восхищением рассматривая Миколу. Погрузившись в новенький УАЗик, мы двинули обретать счастье. Для начала высадили Петюню, потом Миколу. Последним был термит. К месту обитания товарища Гореева мы ехали долго. Такое ощущение, что кругами. Наконец прибыли, вышли, осмотрелись. «Ну, Донских, ну, сука!» было первой фразой Марси, когда он оглядел отданный нам на растерзание контингент. «Это ты еще Летеху не видел», — хмыкнул я. «Мы прибыли в карантин, тут отсиживались новобранцы. Но, было одно но, всем присутствующим буквально вчера исполнилось 18 лет, всем, абсолютно». Исаев сбегал к дежурному офицеру, передал приказ Донских и вернулся к нам. «Скажи-ка нам, друг ты наш, а товарищ Гореев, которого нам продал Донских, чей-то сынулька или от природы дурак и тормоз?» Исаев посмотрел на меня, улыбнулся и вкратчиво сообщил. «Он, товарищ майор, от природы дурак, от тормоза рожденный. А кто у нас тормоз?» Уловив намек, спросил Марса. «А тормоз у нас», — Летеха перешел на шепот, — «генерал-майор Тухватуллин, заместитель командующего по тылу. А чего фамилии разные, шифруются?» — поинтересовался я. «Гореев его племянник», — открыл нам глаза лейтенант на суровую правду жизни. «Там все семейства, дауны первостатейные. Берем?» — спросил я у Марси. «Естественно», — подтвердил тот и разразился зловещим смехом. Исаев чуть испуганно посмотрел на него и, судя по всему, решился задать вопрос, который мучил его всю дорогу. «Товарищ майор, а разрешите вопрос личного плана?» «Жги, лейтенант», — милостиво дозволил я. «А правда, что всю вашу группу в психушках набирали?» Я кое-как сдержался, чтобы не расхохотаться. Марсель отвернулся и беззвучно ржал. «Ну, как тебе сказать, мой юный лейтенант», — я сделал паузу и свел глаза к переносице. Потом согнал со своего плеча несуществующего крокодильчика, бормоча: «Ушел, ушел, ушел», — громко икнул и ответил. «Отчасти. Меня и майора Сунгатова из зоны особо строгого режима для тех, кому пожизненно дают, выдернули, а остальных действительно из дурки». Марса начал ржать в полный голос. Исаев переводил взгляд с меня на хохочущего Марсю и обратно. Наконец до него дошло, что я издеваюсь над ним, и он, совсем по-мальчишески, захихикал. «Тебе кто таких страшилок наболтал?» — поинтересовался успокоившийся Марсель. «Офицеры в штабе говорили». «А чего еще говорили?» «Что всю группу после крайней операции закрыли в дурдом. Но какой-то барон вас выкупил за бешеные деньги». «Так, чего еще?» — продолжал допытываться Марса. «Что вся группа отъявленные маньяки и садисты. Что вас как каратели используют. Что вы мирных жителей пачками расстреливали. А перед расстрелом-то хоть насиловали?» «Кого?» — не понял Исаев. «Крупнорогатый скот», — вырвалось у меня. «Мирное население. Его мы насиловали перед тем, как расстрелять, только женщин», — сообщил лейтенант и подозрительно поглядел на нас. «Ну хоть в гомосеке не записали», — возрадовался Марса. «Это все или есть еще что-то, заслуживающее нашего внимания?» «Вроде все», — чуть смущенно ответил Исаев. Судя по всему, он собрался что-то спросить, но тут дежурный офицер явил нам господина Гореева во всей его устрашающей красе. Глядя на явленное нам тело, мне сразу вспомнился покойный Конь, он же полковник Жеребенков, которого Солодянкин подвел таки под вышку. На лице племянника заместителя командующего по тылу застыла вечная гримаса брезгливости. Брезгливости и отвращения ко всему живому. Судя по заспанной морде, их высочество только что вытащили из какой-то шхеры, где оно давило на массу. Лейтенантик был высок и пухловат, не жирный, а именно пухленький, так что хотелось ущипнуть его за упитанную щечку, а потом пробить с ноги, чтобы стереть с его морды маску высокомерия. «Лейтенант Гореев?» — спросил я у него. «Чё?» — спросило их высочество. Дежурный офицер хмыкнул. Марса мгновенно зарядил Горееву в фанеру. Он, естественно, упал. Дежурный офицер удивленно округлил глаза, а Исаев восхищенно пискнул. «Встать!» — рявкнул я. Гореев приподнял голову. «Тебе чего, майор, проблем захотелось?» — поинтересовался он снизу. Марса подскочил к нему и ударил кулаком в плечевой сустав. Гореев взвыл. «Встать!» — повторил я. «Ты чё, сука?» — завизжал он. «Марса, друг мой не русский, я посмотрел на своего кореша, вот скажи мне, почему у вас, у татар, все так просто? Или золото, а не человек? Это я про мулла Нурова и братьев Зариповых говорю, аль про нашего Ильдарчика? Или, вот такое дерьмо, это дурная монгольская кровь бродит», — пояснил Марса и скомандовал. «Встать, я вам такие проблемы обеспечу», — начал запугивать нас лежащий племянник, но не успел. Марса ударил его в голову, и он отключился. «Уральцы», — ожил дежурный офицер, — «а можно я вам еще человек 15 вот таких мудаков на воспитание отдам? У тебя денег не хватит с нами рассчитаться за оказанные услуги», — усмехнулся я. Дежурный офицер в звании капитана улыбнулся и спросил: «Мужики, а вы действительно не боитесь последствий? А нам, капитан, страх еще в учебке ампутировали», — ответил Марсель и продолжил: «Исаев, как только это чмо придет в себя, позови, а ты, капитан, строй своих пацанят, выбирать будем». Через 2 минуты перед нами в 3 шеренги стояли 90 мальчишек, которые удивленно, а некоторые и со злорадством смотрели на лежащего без сознания Гореева. «Вот что, парни, я медленно шел вдоль строя, мне нужно 40 человек, из них мы скомплектуем группу. Те из вас, кому не повезет в нее попасть, в ближайшее время пройдут краткий курс обучения и в дальнейшем будут группой прикрытия разведывательно-диверсионной группы «Урал». Добровольцев прошу заткнуться и не дышать, герои и пантеризы мне не нужны, смертников я отберу сам. Для начала, сынки, признайтесь, у кого есть разряды по легкой атлетике? Тот, кто желает признаться, 2 шага вперед». Из строя вышли 6 человек. Я вопросительно посмотрел на капитана. Тот утвердительно кивнул, подтверждая, что легкоатлеты вышли все. «Хорошо, далее. У кого есть разряды по борьбе? Под борьбой я подразумеваю самбо, дзюдо, вольную, классическую. А джиу-джитсу, товарищ майор?» — спросил кто-то из задней шеренги. «И джиу-джитсу», — согласился я. «В общем, борцы, 2 шага вперед». К легкоатлетам вышли 3 человека, в том числе и поджарый парень из 3-й шеренги, что спрашивал про джиу-джитсу. Среди борцов оказался бугай 2 метров, весом килограммов 110. «Сынок», — поинтересовался я у него, — «скажи мне, только честно, ты бегаешь быстро?» «Нет, товарищ майор». «Тогда, родной, извини, встань обратно в строй». Парень с обиженным видом встал на место. Я поймал недоуменный взгляд капитана и пояснил: «Мне нужны гончие, или те, кто может ими стать, а из этого богатыря гончия не получится». «Странные вы», — пробурчал капитан. «Так», — обратился я к строю, — «теперь выходят боксеры, рукопашники и, хрен с ним, кикбоксеры. Вышли еще 2, итого 10, не густо». «Товарищ майор, разрешите обратиться?» — заговорил высокий парень, что стоял первым в передней шеренге. «Говори, а баскетболисты вам не нужны? Я могу долго бегать». «Ох, умница ты моя долговязая», — похвалил я его. «Так, кто связан с подвижными видами спорта или любит их? 2 шага вперед». К отобранным присоединились еще 11 человек. «Половина есть, даже чуть больше. Капитан», — позвал я дежурного, — «теперь сделаем так. Ты сам выберешь тех, кто пойдет с нами. Тех, что получше, оставляй себе, а похуже нам. Только откровенных идиотов, пожалуйста, не подсовывай». Капитан пошел вдоль строя, а сзади раздался стон приходящего в себя Гореева и возглас Исаева: «Товарищи майоры, он начухался». Мы подошли к лежащему лейтенанту. «Встать», — повторил я команду. Лежащий продолжал стонать. «Вставай, проклятием заклейменный», — поторопил его Марса. Гореев кое-как поднялся и затравленно уставился на нас. «Начнем сначала, лейтенант Гореев?» — поинтересовался я. «Да», — ответил он и тут же получил сильнейший удар в левое плечо. «Тебя, козленыш, твой высокопоставленный родственник разве не научил, как по уставу необходимо общаться со старшими по званию?» — зло процедил Марса. Сказать, что лейтенант был напуган, не сказать ничего. Судя по его мордочке, с ним никогда так не обращались. Было ощущение, что он вот-вот заплачет. «Дубль 3», — продолжил я. «Лейтенант Гореев?» «Так точно, товарищ майор», — затравленно прошептал он. «Не слышу». «Так точно, товарищ майор», — громко, сорвавшись на визг, ответил Гореев. «Неплохо. Значит, так, дряни кусок, по приказу донских ты поступаешь в наше распоряжение. По замыслу майора, ты должен возглавить группу десантников, приданную нам для обучения и дальнейших боевых действий. Приговор этот окончательный и обжалованию не подлежит». «Ты это понял?» «Так точно, товарищ майор», — чуть веселее ответил лейтенант. Но, глядя на тебя, я не горю никаким желанием отдавать тебе в подчинение солдат. В подчинение я бы тебе и черепаху не доверил. Все равно она от тебя сбежит. Будем считать, что ты временно понижен в звании до рядового. Поэтому завтра в 5:30 утра ты вместе с остальными должен быть в нашем расположении. Ориентиром для тебя будет старое еврейское кладбище. И запомни, дурашка, любое твое движение или слово, идущее вразрез с уставом, немедленно повлечет телесное наказание. И родственник твой тебе не поможет. Попытка вытащить тебя из наших цепких рук обернется для него крахом карьеры. Уяснил? Так точно, товарищ майор, уяснил. Умница. А пока постой по стойке смирно. Смирно, крикнул Марсай и отвесил тому пинделя. Не став вмешиваться в обучающий процесс, я обратил свое внимание на капитана и процесс отбора. Процесс был почти завершен, и предо мной предстали чудо-богатыри. От вида богатырей я впал в меланхолию. Почти все, кого отобрал добрый капитан, являли собой картину бахвальские крепыши. Как они в ВДВ попали, я уже не спрашивал о том, как они вообще медкомиссию прошли. «Все готово», — отчитался довольный собой и жизнью капитан. «Вижу», — вздохнул я. «Парни, те, кому не повезло попасть к нам в рабство, постройтесь в две шеренги». Пацанята довольно резво построились. «Слушайте сюда, завтра в 5 часов для вас будет подъем. В 5:30 вы должны, как один, стоять пред нашими грозными очами. Форма одежды, ботинки, штаны, тельняшки и пустые рюкзаки. Командиром первой шеренги, она же первый взвод, я назначаю любителя баскетбола. Командиром второй шеренги, она же второй взвод, любителя джиу-джитсу. И напоследок, лейтенант Гореев временно понижен в звании до рядового. На его приказы, плевать с Эйфелевой башни». Я оглянулся на пару Марса. «Гореев, последний как раз вновь получил от Марселя фанеру. Разойдись», — скомандовал я избранным, а сам пошел к Марсе. «Ну что, друг мой, как наш доблестный лейтенант, привыкает к тяготам и лишениям?» — ухмыльнулся Марсель. «Хорошо, Летеха, ты про завтра все понял». «Так точно, товарищ майор», — бодро отрапортовал он. «Завтра и проверим. Пошли, Марса». «Ну, Исаев Николай, вези нас обратно». «Каким маршрутом поедем, товарищ майор?» — поинтересовался у меня он. «В смысле, я полагаю, первыми нужно забрать сапера и связиста, а потом в автопарк?» «Правильно полагаешь, молодца». Исаев чуть покраснел от похвалы и резво стартовал. Подъезжая к хозяйству саперов, мы заметили нездоровую суету, несвойственную представителям данной профессии. «Наверное, Ленька опять мину на неизвлекаемость установил», — предположил Марсель. «Как тогда, в Волгалле?» Я лишь неопределенно пожал плечами. Как только мы вышли из машины, из здания к нам практически выбежал седовласый майор. «Это вы командиры того придурочного зайки?» — взревел он. «Если мина установлена на неизвлекаемость, то не верьте. Это пустышка», — быстро ответил я ему. Майор резко остановился, не дойдя до нас 3 метра, развернулся и припустил обратно в здание. Мы не спеша последовали за ним. «Слышь, ты, малохольный», — слышался крик майора, — «там твои командиры приехали. Сказали, что мина твоя, пустышка. Так что отпускай заложников и выходи». «Не понял», — воскликнул Марса. «Каких, в пень, заложников?» Мы, теперь уже поспешая, миновали холл и ломанулись по коридору, ориентируясь на голос майора. Перед входом в некое помещение стояла куча народу, в том числе пара бойцов в брониках и с автоматами. Всего я насчитал 11 человек. У 4 были сильно разбиты лица. Очень сильно. Чувствовался в повреждениях след Шуровкина. Точнее, не самого Шуровкина, а человека, прошедшего его школу. Саня, — Марся с улыбкой смотрел на пострадавших, — думается мне, это Ленька их приложил. Согласен. Вопрос в другом. Чего смогли учудить местные, чтобы довести нашего термита до такого состояния? Он же не просто спокойный удав. Он — 3 спокойных удава. «Майор», — окликнул я седовласого офицера, который уговаривал Леньку отпустить заложников, — «если объяснишь, чего случилось, поможем тебе разрешить сложившуюся ситуевину». «Вы, вообще кто, уроды?» — накинулся на нас он. «Мы, отец, уральцы», — пояснил Марса. «А ты кто?» И в очередной раз я порадовался за местное сарафанное радио. Как только прозвучало название нашей группы, все матюки, которые седой майор собрался на нас вывалить, сразу застряли у него в глотке, а вокруг нас образовалась пустота. «Это», — уже другим тоном начал офицер, — «забирайте своего зайку и валите отсюда». «С удовольствием», — сообщил я. «Но для начала мы бы хотели услышать занимательную историю про мальчика Бобби, который очень любил деньги». «Про кого?» – не понял майор. «Отец», – вмешался Марсель, – «не слушай ты его, расскажи, чего тут у вас стряслось, и, если с вашей стороны нет никакого криминала, мы уйдем». «Криминала», – раздался возмущенный возглас прапорщика, что сидел с разбитым лицом. «Да вашего придурка самого посадить нужно». «Спокойно, граждане», – не согласился я, – «давайте выслушаем показания товарища майора, а потом примем решение». Майор нервно дернул головой, достал сигарету, откашлялся и заговорил. «Пришел, значит, ваш пацан», представился. «Все честь по чести, я его отправил документы оформлять. Ну порядок у нас такой, а тот мудак, который сегодня на оформлении сидит, начал над ним ржать. Пацан ваш терпел-терпел, а потом говорит, но уже без заикания, мол, еще хоть слово, и он тут все разнесет. Микрюков, который на приеме сидит, еще сильнее ржать начал, да еще и корешей своих позвал, придурок». А дальше, майор нервно затянулся, слышу крики, и из кабинета народ по одному вперед башкой вылетает. «Короче, парень ваш Микрюкова и кореша его там оставил, а остальным морду разбил и выкинул нахрен. И все?» – спросил я. «Да если бы», – вздохнул майор. «Он к ним две мины привязал, а детонатор к двери прицепил. Если кто войдет, все взорвется к ядреням». Я наклонился к прапорщику с разбитым лицом. «Это тебя, что ли, термит отоварил?» «Да», — хмуро ответил он. «Поздравляю. С чем? Сегодня у тебя, а также у всех, кто вылетел в коридор, второй день рождения. Шансов отправиться на тот свет у вас было как никогда много. А теперь самый главный вопрос. Скажите мне, господа саперы, где он взял мины и детонаторы?» «Видимо, в коптерке», — задумчиво протянул майор. «А там они откуда?» — не сдавался я. «Действительно», — опешил тот, — «а откуда в коптерке детонаторы и мины?» Присутствующие начали недоуменно переглядываться. «Может, с собой принес?» — предположил кто-то. «А откуда он все это взял?» — хитро спросил Марса. Народ замолчал. Наконец до майора дошло. «Так он нас на понт взял?» — очень на это похоже, подтвердил я. «Ох ж ты, мать твою!» — выругался майор и со всей силы пнул закрытую дверь. Та врезалась в какое-то препятствие, и тут же раздался крик. «Не толкайте дверь, Микрюков, это ты, что ли?» — спросил майор. «Я, блин, кто же еще?» — подтвердили из-за двери. «Чего орешь?» — так мне в лоб дверью прилетело. «Микрюков, ты не переживай, мины и детонаторы у него не настоящие. Мы сейчас аккуратно дверь откроем и вас освободим». «Какие мины? Какие детонаторы?» — завопил невидимый нам Микрюков. «Эта сволочь нас связала и возле двери поставила. А сам он где?» «На подоконнике сидит, ржет». Я отстранил от двери майора, рвущегося освобождать своих подчиненных, и крикнул. «Термит, ты там?» «Да». «Ленька, оттащи этих недоумков от двери и открывай». «Ага». За дверью послышалась возня и приглушенный мат заложников. «Заходите». Майор тут же ломанулся внутрь. На полу, в позе низко бегущих египтян, привязанных жопка к жопке, расположились два прапорщика. Рядом с ними стоял улыбающийся термит. Народ, как увидел эту живописную композицию, так и покатился от смеха. «Леня, ты все сделал, что хотел». Термит закивал головой. «Тогда валим отсюда. Нам еще Петьку и Миколу забирать. А эти паразиты могут отмочить номера и похлеще». Пользуясь суетой и непрекращающимся хохотом, мы выскользнули на улицу. Уже в машине я скомандовал. «Исаев, на максимальной скорости к радистам». Тот резво стартовал. В хозяйстве радистов все было спокойно. Медленно, можно сказать, робко, мы просочились внутрь здания. Дежурный сержант, что сидел у входа, вскочил и поинтересовался. «Товарищи майоры, вы к кому? Около часа назад к вам прибыл наш радист. Нам бы его найти. Это тот, кого Петром звать». «Именно. Он в радиомастерской». Вниз по лестнице и направо. В радиомастерской мы увидели пятерых человек вместе с Петюней. Точнее, увидели их ноги и задницы. Все остальное было погружено в какой-то здоровый металлический шкаф. Из этого же шкафа раздавался голос нашего Петьки. «Так вот», — бубнил он, — «если эти хреновины соединить напрямую, минуя главный блок, мы получим нужное усиление сигнала. Но это чревато перегревом цепи, что лечится, как вы уже поняли, отсутствием внешней крышки и обычным напольным вентилятором». «Как все просто», — удивленно произнес кто-то. «Просто, просто», — ворчливо загундел другой голос. «Сами додуматься не могли. Второй месяц нас начальство сношает, а проблема решается за 10 минут. Олухи вы, братцы мои, нас такому не учили, начал оправдываться третий голос. Не дожидаясь продолжения разборок, я решил сообщить о нашем присутствии. «Здравия желаю, хозяева, мне бы радиста своего забрать». Народ медленно попятился назад, выбираясь из нутра шкафа. Через минуту перед нами стояли полковник, два майора и капитан, все связисты. «День добрый, товарищи майоры», — поприветствовал нас полковник. Судя по голосу, это он называл остальных олухами. «Вам кого? Нам бы, товарищ полковник, радиста нашего забрать, если он тут все закончил», — ответил я и показал на стоящего позади них Петьку. «Так это вы командиры Петра?» — уточнил полкан. «Так точно, товарищ полковник. Меня, майоры, Евгением Вадимовичем звать», — представился он, «можно без чинов и регалий. Александр, Марсель, очень приятно», — по очереди пожал он нам руки. Судя по его тону, ему действительно было приятно. «Александр», — полковник присел на край стола, — «скажу вам прямо, таких спецов, как ваш Петр, я не встречал, у него просто энциклопедические познания предмета. Я понимаю, что вы нам его не отдадите, но и не попросить о помощи я не могу». «О какой помощи, Евгений Вадимович? У нас куча устаревшей техники, которая не хочет нормально работать. Новую нам, естественно, не дают. А мои оболтусы», — он кивнул в сторону своих подчиненных, — «старую чинить не умеют. Ваш Петр не только знает, как с ней работать, но и за 10 минут, без диагностической аппаратуры, при помощи лома и какой-то матери, выявил причину неполадки и удивительно простым способом ее устранил. Поэтому слезно прошу вас одолжить нам вашего Петра для проведения ремонтных и наладочных работ». «О каком периоде времени идет речь?» Вместо ответа полковник вопросительно уставился на Петюню. «Петька, я глянул на своего связнюка, все прогрессивное человечество смотрит на тебя. Сколько тебе нужно времени?»